«Итак, Маташика, — сушим, — молвил старейший, — ты полагаешь, что знаешь лучше всех, как нам воевать с дымчатыми ягуарами. Ты прозрел и стал не по возрасту мудрым. Ты постиг мои замыслы и уверовал, что владеешь лучшей стратегией. Ты решил, что я выживший из ума старик, который ничего не знает. И это подтолкнуло тебя заложить бомбу, от которой погибло наших людей больше, чем врагов. А расплатился за твой поступок монах, который ни в чем не виноват. Не потерял ли ты честь, коли твой рассудок в порядке?» Из рукава черного шелкового кимоно старейший вынул кинжал и бросил коленопреклоненному громиле. «Воспользуйся этим!» Маташика поднял глаза, его лицо исказило гримаса ужаса. «Харакири?» Старейший с презрением покачал головой. «Если бы я желал выпустить тебе кишки, я бы затупил кинжал о камни и дал тебе. Нет, докажи мне, что ты раскаиваешься». Маташика взял кинжал в правую руку. Все пальцы левой руки были сжаты в кулак, кроме мизинца. Упершись этой рукой в каменный пол, он прикоснулся острым, как бритва, лезвием к верхней фаланге. Но прежде чем продолжить, поднял глаза. Глаза старейшего сузились. «Из-за тебя погибли невиновные люди». Маташика сдвинул кинжал вниз ко второй фаланге. Не опуская головы, он отрезал кусок своей плоти. Повернул кулак, прикрывая отрезанную часть пальца. Шин почувствовал, будто его ударили в живот, а другие новобранцы, ставшие членами якудзы во время войны, отшатнулись. Но Маташика не произнес ни звука. Он крепко прижал к груди искалеченную руку, протянул отрезанные фаланги и окровавленный кинжал старейшему. «Простите меня, Оябун, я больше вас не подведу!» Старейший кивнул и посмотрел на других. «Многие из вас решили, будто я не стану наносить удары по дымчатым ягуарам. Но вы ошибаетесь. Меня беспокоит другая, более серьезная проблема, и я долго размышлял, как ее разрешить». Он бросил взгляд на Шина. «Наш соратник Йодама поведал нам о том, что Хасира Курита пропал во время боев, но мы не видели свидетельств его гибели, потому что он не погиб. Он в тюрьме у дымчатых ягуаров. Мы вызволим его и возвратим координатору». Кто-то в толпе от изумления выдохнул. «Но это невозможно. Они содержат заключенных в Куришияме. Никому никогда не удавалось убежать оттуда, даже когда там заправляла тайная полиция, а ведь ягуары ужесточили систему охраны. Мы все погибнем, если нападем». Шин увидел, как многие кивнули в знак согласия. Об этой тюрьме Куришияме легенды ходили даже на Марике. Она быстро получила прозвище «Неприступная». «После всего, что я видел в боях с ягуарами, если они решили держать людей там, маловероятно, что нам удастся вызволить оттуда Хасира». И все же Шин не был склонен спорить со старейшим. «Почему меня окружают юнцы?» — с отвращением спросил старейший. «Вам что, полностью отшибла память? Однажды Куришияма уже отпустила заключенного. Ее стены поддались в прошлом и не выдержат снова. И вы это увидите». Высокий парень, сидевший за Маташикой, низко поклонился и покачал головой. «Этот побег из серии бабушка надвое сказала. Беглец получил пулю в брюхо. Может, он и преодолел стены тюрьмы, но умер прямо за ними, а его тело унесли воды реки Савагаши». С печалью и презрением на лице Айбун развязал обе на своем кимоно и обнажил левую сторону груди. Он показал шрам от пулевого ранения, стерший фрагмент татуировки на груди и животе. «Вот сюда они засадили пулю, когда я перебрался через последнюю стену». Он скинул кимоно, явив взором татуировку на правой стороне тела. Подобно величественной фреске, раскинувшейся от плеча до запястья, разноцветная татуировка запечатлела рассказ о юноше, совершившем побег из неволи на свободу. На плече легендарный герой совершает побег за пределы темной горы, озаренной сиянием молнии. У подножия горы он вступает в поединок и убивает двух демонов, хотя одному из них удается пронзить его огненным жалом. И, наконец, герой с кровоточащей раной переплывает реку и обретает убежище в тоннеле, оказавшемся сухим в это время года, восстанавливает силы и покидает сточную трубу. Вы видите, мои друзья, что Куришияму можно победить. Путь, которым я воспользовался для побега, был вторым, так как первый и лучший мы сохранили для массового побега. Прежде всего мы служим дракону, и если спасем Хасира, значит превосходно выполним свой долг. А затем, старейший жестко улыбнулся, мы поиграем с нашими кошечками».